с носом. Я понимаю, что никто не будет ставить Сирано с Домогаровым, но хотя бы как эксперимент я бы это сделал. Дело не в носе, а дело в том, что я в себе чувствую по отношению к мужикам, которые в чем-то обделены, а в чем-то настолько сильны, что у меня до трясучки доходит. Сирано, ты пойми, она пьеса о любви, не Ромео и Джульетта, а Сирано, когда человек не может дотронуться пальцем до предмета обожания и всю жизнь несет это в себе. Это не любовь, а нечто большее, высокое. Это мое. А ты говоришь «красивый». Ну, красивый, ну и что? Краков, ночь, тайм-аут между 15-м по счету польским спектаклем «Макбет» и первым русским «Нежинским». Как ты, артист с ярко выраженной мужской харизмой, играешь Нежинского балетного гения бисексуала? Так и играю. Но откуда тебе это известно? Не знаю. Не знаю. Я специально уходил от гомосексуальной темы. Она самоигральна, сама по себе ясна. Да, можно все скопировать, и походка будет другая, и манера общения тоже, и говорить другим голосом. Хотя я встречал гомосексуалистов, которые говорят очень низким голосом и ходят мужской походкой. К вопросу о Нежинском. Как ты играл душевно больного человека? В лечебницу ходил? Я представил себе, заикающийся человек заикается. Угловатый, спотыкающийся в жизни, он грыз ноготь большого пальца правой руки, а выходил на сцену и становился Богом. Я не знаю, что это такое. Я никогда не был в психиатрической больнице. Я не знал, как это будет происходить, и только просил режиссера Житинкина: «Не трогай меня до прогонов, я прошу тебя, я буду ходить и тупо читать текст». «Что происходит?» — спрашивал он, нервничая. «Что мы играем, когда у нас главного героя нет?» Я действительно знал текст, я специально закрывался бумажечками, чтобы не пустить себя раньше того момента, когда можно отдаться роли. Что ты делаешь в сцене, когда психиатр добивается от тебя конкретного числа, и ты буквально заливаешься слезами? Ты нюхаешь что-то, чтобы плакать? В кино я нюхаю, да, а здесь сама ситуация какая-то такая, но не знаю. Я знаю только, что могу закатывать зрителям любую паузу. «Сколько вам лет? Какой сегодня день недели?» — спрашивает меня доктор. 3 минуты я буду молчать, и они будут смотреть. Я не знаю, что происходит, но я настолько в этом уверен. Иногда даже думаю, «Харе, можно уже говорить». А вот Караченцев Николай Петрович, артист тоже с мужественным имиджем, так вот он, например, принципиально отказывается от ролей, даже намекающих на нетрадиционную ориентацию. У Караченцева к этому свое отношение. «Я же не пойду никому на улице доказывать, что я нормальный. Кто об этом знает, тот знает, кто не хочет знать, не будет. Вот сколько я получил в театре Советской Армии, что я и педераст, и с режиссерами такими работаю. А мне наплевать, что будут обо мне говорить. Главное, если мне на площадке это удается, то флаг мне в руки. Если не удается, я сам себе скажу: Санечек, а ты артиста того, свистит». Знаешь, почему я хочу сыграть Дориана Грея? ради одной сцены.